С ним приехали ученые, которые впервые, можно сказать, открыли для науки эту древнейшую страну человеческой цивилизации. Еще до сирийского похода Бонапарту многократно приходилось убеждаться, что арабы далеко не все восхищены тем освобождением от тирании мамлюков, о котором постоянно говорил в своих воззваниях французский завоеватель. Французы имели достаточно продовольствия. Установив правильно действующую, но тяжкую для населения машину реквизиций и налогового обложения. Но звонкой монеты было найдено меньше. Для добывания ее служили другие средства. Оставленный Бонапартом в качестве генерал-губернатора Александрии генерал Клебер арестовал прежнего шейха этого города и большого богача Сиди Мохаммеда Эль-Кораима по обвинению в государственной измене, хотя и не имел к тому никаких доказательств. Эль-Кораим был под конвоем отправлен в Каир, где ему и заявили, что если он желает спасти свою голову, то должен отдать 300 тысяч франков золота. Эль-Кораим оказался на свою беду фаталистом. «Если мне суждено умереть теперь, то ничто меня не спасет. Я отдам, значит, свои пиастры без пользы. Если мне не суждено умереть, то зачем же мне их отдавать?» Генерал Бонапарт приказал отрубить ему голову и провести ее по всем улицам Каира с надписью «Так будут наказаны все изменники и клятвопреступники». Денег, спрятанных казненным шейхом, так и не нашли, несмотря на все поиски. Зато несколько богатых арабов отдали все, что у них потребовали, и в ближайшее после казни Эль-Кораима время было собрано таким путем около 4 миллионов франков, которые поступили в казначейство французской армии. С людьми попроще обращались подавно без особых церемоний. В конце октября 1798 года дело дошло до попытки восстания в самом Каире. Несколько человек из оккупационной армии подверглись открытому нападению и были убиты, и в течение 3 дней восставшие оборонялись в нескольких кварталах. Усмирение было беспощадное. Кроме массы перебитых арабов и филлахов, при самом подавлении восстания, уже после усмирения, несколько дней подряд происходили казни, казнили от 12 до 30 человек в день. Каирское восстание имело отголосок и в соседних селениях. Генерал Бонапарт, узнав о первом же из этих восстаний, приказал своему адъютанту Круазье отправиться туда, окружить все племя, перебить всех без исключения мужчин, а женщин и детей привести в Каир. Самые же дома, где жило это племя, сжечь. Это было исполнено в точности. Много детей и женщин, которых гнали пешком, умерло по дороге, а спустя несколько часов после этой карательной экспедиции на главной площади Каира появились ослы, навьюченные мешками. Мешки были раскрыты, и по площади покатились головы казненных мужчин, провинившегося племени. Эти зверские меры, судя по свидетельству очевидцев, на время страшно терроризировали население. Между тем Бонапарт должен был считаться с 2 крайне опасными для него обстоятельствами. Во-первых, уже давно, как раз месяц спустя после высадки армии в Египте, адмирал Нельсон нашел, наконец, французскую эскадру, стоявшую пока в Абу-Кире, напал на нее и уничтожил совершенно. Французский адмирал Брюэй погиб в битве. Таким образом, армия, воевавшая в Египте, оказывалась надолго отрезанной от Франции. Во-вторых, турецкое правительство решило ни в коем случае не поддерживать распространенный Бонапартом вымысел, будто он вовсе не воюет с Оттаманской портой, а только наказывает мамлюков за обиды, чинимые французским купцам, и за угнетение арабов. В Сирию была послана турецкая армия. Бонапарт двинулся из Египта в Сирию навстречу туркам. Жестокости в Египте он счел наилучшим методом, чтобы вполне обеспечить тыл во время нового далекого похода. Поход в Сирию был страшно тяжел, особенно вследствие недостатка воды. Город за городом, начиная от Эль-Ариша, сдавался Бонапарту. Перейдя через Суэцкий перешеек, он двинулся к Яффе.